Словом, для начала, владыка Бородура послал на тебя самого могучего из подвластных ему царственных мертвецов, и тот уже завладел твоей дальней крепью, — сказал Гэндальф. 1000 лет назад он был государем Ангмара, чародей, кольценосец, главарь Назгулов, Саурного черное жало ужаса и отчаяния. «Что ж, Митрандир, вот тебе и достойный противник», — сказал Динетер. «А я без тебя давно знаю, кто возглавляет воинство Черной Твердыни. Ты затем и вернулся, чтобы мне об этом сказать? Или просто сбежал с поля боя, потому что сражаться с ним тебе не по силам?» Пин вздрогнул, испугавшись, что Гэндальф разгневается, но испуг его был напрасен. «Может быть, и не по силам», — тихо проговорил Гэндальф. «Мы еще силами не мерились. Если верно древнее прорицание, ему суждено сгинуть не от руки мужа, но судьба его сокрыта от мудрецов. Да и сам этот повелитель ужасов, к слову сказать, еще не явился. В полном согласии с мудростью, о которой ты говорил, он гонит перед собой полчища обезумевших рабов. Нет, я всего лишь охранял раненых, которых еще можно исцелить и вернуть в строй. Раммасы Кор повсюду взрывают и таранят, и скоро маргульское войско хлынет лавиной. С тем я и вернулся, чтобы сказать тебе, вот-вот битва переметнется на пажити. Надо собрать на вылазку верховых ратников. На них вся наша надежда, потому что вражеской конницы мало, еще не подошла. У нас ее тоже мало. Вот бы подоспели сейчас ристанийцы, — сказал Динетер. Прежде сюда пожалуют гости иного разбора, — сказал Гэндальф. Беглецы Скайрандроса уже бьются там, у крепи, остров захвачен. Второе войско вышло из Черных Врат и надвинулось с северо-запада. «Видно, недаром винят тебя Митрандир в пристрастии к дурным вестям», — заметил Динетер. «Но мне ты новостей не принес. Я все это знаю со вчерашнего вечера, и о вылазке я уже подумал. Спустимся вниз». Время шло, и вскоре со стен стало видно отступление передовых дружин. Сперва появились разрозненные кучки измученных, израненных людей. Иные брели, спотыкаясь, иные бежали, сломя голову. Загорались дома и амбары. Потом потянулись огненные ручьи, извиваясь в сумраке и сливаясь на широкой дороге от городских ворот к Азгилиату. «Идут», — переговаривались люди. «Заставу взяли. Лезут сквозь проломы крепи, похоже, с факелами. А где же наши?» Надвигался вечер. Потемки густели, и даже самые зоркие воины ничего не видели с крепостных стен. Только множились пожары, и длинные огненные ручьи текли все быстрее. Наконец, за милю от города показалась толпа. А может, отряд? Не бежали, а шли, сохраняя подобие строя. Со стен глядели, затаив дыхание. «Наверняка Фарамир», — говорили они. «Ему и люди, и кони покорны. Дойдут, вот увидите». Пройти оставалось не более четверти мили. Вслед за пешим отрядом из сумрака вынурнули конники тылового прикрытия. Их уцелело 2 десятка. Они развернулись и снова ринулись навстречу огненным струям. И вдруг раздался яростный оглушительный рев. Тучи налетели вражеские всадники. Струи слились в огневой поток. Толпа за толпой валили орки с факелами. Озверелые южане с красными знаменами. Все они дико орали, обгоняя, окружая отступающих. Но даже их ор заглушили пронзительные вопли из темного поднебесья. крылатые призраки, назгулы, устремились вниз, убивать. Строй смешался. Объятые ужасом, люди метались, бросали оружие, кричали, падали наземь. И тогда протрубила труба со стен цитадели. Динетор наконец-то разрешил вылазку. Этого сигнала дожидались воины, притаившиеся у врат и под стенами. Все верховые, какие были в городе. Они разом прянули вперед и помчались во весь опор с боевым кличем, лавой охватывая врага. Ответный клич послышался сверху. Когда оттуда увидели, что впереди всех летят витязи Дол-Амрота, и над ними реет голубой с серебряным лебедем стяг князя Имраиля. «Амрот на выручку Гондору!» — кричали со стен. «Амрот и Фарамир!» Они обрушились на врага по обе стороны отступающего отряда. И, опередив их, ураганом пронесся серебряно-белый всадник с воздетой рукой и лучезарным светочем. Назгулы удалились. И стих озлобленный вой. Еще не явился их главарь, гаситель белого огня. Воинство Мордора, хищно накинувшееся на добычу, было захвачено врасплох, и точно костер от вихря разлетелось россыпью искр. Гондорские дружины оборотились и с победным кличем ударили на преследователей. Охотники стали дичью, отступление атакой. Поле покрылось трупами орков и хородримцев, шипели, гасли и смердели брошенные факелы. А всадники мчались вперед, рубя и топча. Но Динетор наступление не замышлял. Хотя врага остановили и отбросили, с востока по-прежнему надвигались многотысячные полчища. И снова запела труба, отзывая вылазку. Конница Гондора остановилась. Под ее защитой отступавшие выстроились, мерно зашагали к городу и вступили во врата с гордо поднятыми головами. И ратники Минас Тирита приветствовали их, гордясь и печалясь, ибо многих недоставало. Фарамир потерял больше трети своих воинов. А где же он сам? Он прибыл, когда прошагали дружины, и въехала в город конница последними витязи под стягом Дол-Амрота. Князь Имраиль вез на руках с поля брани тело своего родича Фарамира, сына Динетора. «Фарамир! Фарамир!» — кричали на улицах, и крики прерывались рыданиями. Но он был недвижим и безмолвен. Длинным извилистым путем провезли его в цитадель к отцу. Шарахнувшись от белого всадника, один из назгулов успел метнуть смертоносный дротик, и Фарамир, который бился один на один с конным вожаком хородримцев, грянулся оземь. Лишь безудержный натиск витязей Дол-Амрота спас его от уже занесенных багровых мечей хородримцев. Князь Имраиль внес Фарамира в Белую башню и молвил: «Твой сын воротился, государь, свершив великие подвиги», и рассказал о том, чему был свидетелем. Но Динетор не слушал его. Он молча поднялся и взглянул сыну в лицо. Затем он велел приготовить постель в чертоге, возложить на нее Фарамира и всем удалиться. Сам же направился в тайный покой у вершины башни. И многие видели этой ночью, как в узких окнах загорелся и мерцал слабый свет. Вспыхнул напоследок и угас. И вновь спустился Динетор, подошел к распростертому Фарамиру и безмолвно сел возле него. Серым было лицо правителя, мертвеннее, чем у его сына. Враги осадили город. Плотно обложили его со всех сторон. Рамас-э-Кор был разрушен, и захвачен весь Пеленор. Последние вести принесли защитники северной заставы. Те, кто успели добежать, прежде чем заперли врата. Это был остаток стражи, охранявший путь из Анариена и Ристании. Воинов привел Ингольд, тот самый, что впустил Гэндальфа с Пином неполных 5 дней назад, когда в небе еще светило солнце и утро лучилось надеждой.